Позади темной массы старинного тевтонского города, побелевшее от барашков разъяренное море с грохотом пушечных выстрелов, обрушивалось на плотины. Всю дорогу Марианна почти не разговаривала. Закутавшись в меха с обращенной к окну головой, она не отрывала глаз от белой вселенной, по которой их карета скользила почти без толчков, благодаря громадным деревянным полозьям. Здоровье ее, если и не восстановилось, то все-таки значительно улучшилось, и Барба не понимала, почему настроение молодой женщины по мере приближения к Данцигу становилось все более мрачным. Она не могла догадаться, что в этом приморском городе Марианне предстояло решить важнейшую проблему. И ничье вмешательство не могло ей помочь. То, что приближалось в печальном свете угасающего дня, было для нее перекрестком двух дорог с одним единственным исходом. Там ей предстоит принять решение, от которого зависит вся ее дальнейшая жизнь. Или она отправится дорогой, которую предложил император, или же в последний раз выберет непослушание и сожжет за собою последние мосты. Тогда в порту Данцига она найдет корабль, который повезет ее через этот усыпанный островами залив, через опасные северные проливы, в порт на Атлантике, откуда, наконец, можно будет отплыть в Америку. Но чтобы найти там что? Вот этот вопрос она и задавала себе в тишине кареты всю дорогу. А ответ находился только один — неизвестность, ожидание окончания войны, любовь, без сомнения, счастье, может быть. Счастье ущербное, конечно. Иначе не может быть, ибо Марианна теперь понимала, что даже выйдя замуж за Язона, даже став матерью его детей, в уголке ее сердца навсегда останется сожаление о маленьком Себастьяну, ребенке, который вырастет без нее и который, став взрослым, пройдет когда-нибудь равнодушно мимо нее, не догадываясь, что это его мать. Только в Данциге могла она сделать этот трагический выбор. Если она хотела исчезнуть, это надо делать сейчас и решительно, потому что тогда все будет выглядеть естественно. На дороге из Данцига в Париж в это время года возможен любой несчастный случай. Друзья посчитают ее погибшей, а Наполеон оставит в покое ее близких. Немного поплачут и забудут. Да. Оно было заманчиво, это бегство, ибо оно навсегда стирало следы Марианны де Сельна де Виленёв, княгини Сант-Анна. Это значило рождение заново, и в один прекрасный день появление на набережной Чарльстона новой женщины без привязанности и прошлого, которое сделает там свои первые шаги. Покашливание Барбы вернуло ее к действительности. «Мы будем менять лошадей, чтобы продолжать путь, сударыня, или остановимся?» «Остановимся, Барба. Остановимся. Я слишком разбита и нуждаюсь в отдыхе. Да и вы